Анастасия Орлова. Надеваю колготки. Я свою родную ногу отправляю в путь-дорогу. А туннель длиннющий, жуть. Вправо-влево не свернуть. Темноты я не боюсь. Да и ты, нога, не трусь.